Глава 8. За первый день после этой посадки они покрыли, если считать в пересчете на свои размеры, территорию Европы, Азии и 200 обеих Америк. Морозов хмурился, грыз ногти. Слишком велик простор, человечество не готово. Если оставить здесь крохотную станцию, это же все равно, что дать им в распоряжение весь материк. Даже если все 7-миллиардное человечество перебросить в малый мир, на каждого придется участочек, равный 100 Франциям и 500 Китаям. А собрать группы по 10-15 человек, то на каждую группу придется площадь планеты чуть больше, чем Юпитер. Такая роскошь не снилась ни колонистам Дикого Запада, ни переселенцам Сибири. Когда летели над лесом, навстречу метнулось несколько птиц. Первая пролетела так близко, что шар закачался, гондолу мотнуло. В руках Дмитрия мгновенно появилось ружье, хлопнул выстрел. В ответ раздался такой страшный птичий крик, что вся стая, раскачивающая таргетаи в воздушных ямах, рассеялась в панике. Птица камнем рухнула вниз, отчаянно забила крыльями, пронеслась над кустами. «Неплохой выстрел», — одобрил Морозов. «Плохой», — возразил Овсяненко. В его добрых глазах стояло осуждение. Клей попал прямо в клюв, теперь помрет с голода. Почему бы не стрельнуть в глаз или вообще? «Вот беда», — сказал Морозов, но огорчения в голосе не было. Дмитрий закинул ружье за спину, развел руками с самым невинным видом. Стрелял клюв, потому что пташечка уже распахнула его на нашего уважаемого эскулапа, а клювик будь здоров, как ворот в паровозное депо. Если бы она прицелилась цапнуть его глазом или этим вообще. Он ушел, провожаемый одобрительными смешками. Овсяненко растерянно смотрел ему вслед. Когда он появлялся на станции с незапланированной добычей, всякий раз оказывалось, что оно напало первым. Удивительный человек. На него нападают даже безобиднейшие мошки, златоглазки, личинки. Естественно, он только реализует свое священное право каждого человека на необходимую самооборону. Ничего больше. Енисеев напряженно рассматривал проплывающую внизу землю. Раньше считал, что с большой высоты воспримет ее как прежний житель большого мира, но что-то не давало вернуться к прежнему состоянию. Сейчас под ним проплывал не лесок с тоненькими березками, а целые миры, где каждый листок – квартира, ветка, улица многоэтажных домов, а тоненькое дерево – громадный город. Или просто ждущие хозяина изобильное пространство, равное по площади губернии. А вот тот островок в десяток деревьев – государство величиной со всю Азию. Внизу змеился небольшой ручеек. Такие в том старом мире перешагивал запросто. Но с этого летящего шара видел теперь широкую, стремительно бегущую реку, полную водопадов, порогов, водоворотов. «Выбираете место для нового города?» – раздался над ухом зычный голос. Енисеев подвинулся, давая место на мостике Морозову, хотя на площадке мог поместиться весь экипаж, включая ксерксов. Морозов щурился от солнца. В его глазах была насмешка, понимание, предостережение. «Тогда уже для столицы», – ответил Енисеев в тон. «Чего мелочиться, любой участок годится». «Так уж любой». «Любой», – ответил Енисеев серьезно, – «даже в самом безводном районе, где люди не живут, нам хватило бы ресурсов для привольной жизни. Энергия от фотоэлементов, вода из росы, а насекомых для мясных блюд везде великое множество». «Безжизненных районов нет? Разве что в Антарктиде, да и то отсрочка на время. Впрочем, среднеклиматическую полосу осваивать и заселять десятки тысяч лет. Даже если перенести сюда всех людей на свете, предположить самый дикий прирост». Морозов поинтересовался, словно невзначай. «Полагаете, прирост населения увеличится?» «Обязательно. Одним ребенком ограничиваются не по случаю занятости родителей, чтобы там ни говорили брехливые демографы. Прокормить трудно. На каждого ребенка нужно еще одну зарплату. А здесь даже родителям не надо думать о хлебе». Морозов смотрел на него с веселым интересом. «Евшизий Владимирович, я вас не узнаю». «Всегда такой точный, выбирающий слова, отточенные термины, 7 раз отмеряющий, прежде чем притронуться к ножницам. Да вы ли это?» Енисеев ответил с неудовольствием. «Ну, специалисты клянутся, что все репродуктивные функции сохранены». «Евглюкий Владимирович, вы ведь ученый. Во всяком случае, были ученым, который верит только эксперименту». Енисеев посмотрел на директора недоверчиво. То ли он понимает под экспериментом, что понимает и он, на всякий случай напомнил. На станции одни мужчины. А Фетисова? Ах, да, Фетисова. Морозов, понимающе засмеялся, глядя на обескураженного мирмеколога. Фетисова настолько преуспела в непонятном стремлении быть мужчиной и лучше мужчин, что не только этот доктор наук забыл о ее принадлежности к иному полу. Многие забывают. Таргитай несло над зарослями рододендрона и соснового стланца. Над ковром бессмертников и хрустальных трав, над красочными лишаями на глыбах морены, над лесными ручейками, полянами, холмами, сухостоем и каменными осыпями. Даже Морозов видел, что для жизни годится любое место. Везде может разместиться целый город, целая страна. Неслышно поднялась к ним Саша, отрапортовала. «Капитан, мы готовы продолжать полет всю ночь». «Намек понял», — ответил Морозов. «Евфаксий Владимирович, вы планировали вторую посадку сделать сегодня, для ночлега?» «Из графика не выбиваемся», — сказал Енисеев. Он украдкой рассматривал Сашу. «Так что можем и сегодня. Командуйте посадку». «А куда именно?» «Просто вниз. Мы ведь проверяем выживаемость». «Евкивий Владимирович, давайте без ухарства. А то, я смотрю, вы уже перещеголяли кое в чем наших бравых десантников. Вон Саша как на вас смотрит». Саша фыркнула негодующе. Енисеев поспешно отвел глаза в сторону. «Мы даже в реке не утонем, если в нее попадем». Морозов сам уменьшил огонь в горелке. Он любил управлять подачей пропана. Чувствуется мощь, а руководитель сам должен держать руку на рычаге. Двигатель гудел, взрёвывал, а этих звуков так недоставало еще с той поры, как из кабины стратосферного истребителя Морозов пересел в директорское кресло. Шар начал терять высоту. Верхушки мегадеревьев поднимались навстречу, проносились под гондолой, вырастая и вырастая. Наконец, зеленая гора пошла слева на уровне Таргитая. Впереди поднимался новый зеленый кряж, уже различались отдельные иголки, каждая с бревно. Однако Морозов сделал маневр, шар подпрыгнул, гора проплыла внизу, затем гондола резко пошла вниз. Таргитай летел в странном мире, где справа и слева на космических расстояниях высились темно-коричневые колонны, рядом с которыми Останкинская телебашня была бы камышинкой. Зелень осталась далеко вверху. Здесь только колонны, что вырастали из серого тумана, длились и длились, пока не исчезали в зеленом тумане, в котором уже и не угадывались ветки. Они снижались быстро. Воздушный поток нес их между колоннами. Ближе к земле колонны становились толще, необъятнее. Однажды шар прошел совсем близко возле одной, и это было вставшее на ребро горное плато с обязательными ущельями, разломами, холмами. Наконец, из серого тумана внизу опять выступила зелень, ветки. Пошли мега-кустарники. Их Таргитай миновал быстро. Дальше замелькали этажом ниже разноцветные узорные листья папоротника. Еще ниже – травы помельче, победнее. Гондола чиркнула днищем. Над ухом Енисеева гулко хлопнула, прозвенел вопль. «В яблочко!» Резко дернулся пол. Гондола несколько раз перевернулась, замерла на привязи. В большом мире все было бы всмятку. Здесь же, как ни в чем не бывало, все прилипли к иллюминаторам. Наконец, Енисеев на правах эксперта распахнул люк. Они находились в исполинском мегалесе. Далеко смутно виднелись серо-коричневые стены мегадеревьев, что уходили в небо. Между кустов рос и настоящий лес. Будики, чертополох, молочай, одуванчики. «Выгружайтесь», — велел Енисеев, ощущая непривычный подъем. «Бросок вон к той Останкинской телебашне». Вчетвером, точнее впятером, ибо Дмитрий не расставался с Бусей, они побежали, перепрыгивая через бугры, сканируя местность взглядами, обходя сторонкой неопознанных насекомых. Зеленый ствол незнакомого растения поднимался прямо из земли. Метров 30 в поперечнике, без листьев, без привычных волосков по стволу, молодой, зеленый, он тянулся ввысь, а через каждые 40-50 метров стебель прочно опоясывали валики между узлей. «Вперед и выше!» – скомандовал Енисеев. Каждый нерв в нем гудел от возбуждения. Он с удивлением и недоверием прислушался к своему голосу. «Командные нотки? У него?» Омертвевшие клетки выступали наружу твердыми плитками, укрывая нежную ткань. Карабкаться было легко, вес не тянул. И Енисеев обнаружил, что несется на перегонки с Дмитрием и ксерксами. Интеллектуальный и бесхитростный резко ушли вперед, а с Дмитрием бежали ноздря в ноздрю. Дмитрий уже запыхался, с недоверием бросал взгляды на мирмиколога. Наконец спросил подозрительно. «Ты не на допинге случаем?» «Случаем нет», — ответил Енисеев бодро. «А что? Резвый больно?» «Ничего, твои мускулы еще пригодятся». Он остановился на высоте 40-этажного дома, ощупал зеленую стену. Дмитрий тоже осматривал каждый дюйм, стараясь понять, что ищет мирмиколог. Когда нерешительно раскрыл рот, собираясь сказать о своем открытии, Енисеев ткнул пальцем. «Вот здесь проруби отверстие». «Вместо толстой стены натянута пленка», — сказал Дмитрий раздосадованно, — «но закрашена под стену». «Ты догадался?» «Знал. Растения эти окна специально оставляют, чтобы муравьи могли пробраться внутрь. У них такой сговор». «Сговор?» «О взаимопомощи», — ответил он таинственно. Дмитрий только ткнул лезвием, как изнутри пахнуло теплым влажным воздухом. Продрав зеленый занавес, он сунулся в дыру. Там был цилиндрический зал в 20 метров диаметром. Пол блестел крохотными капельками на подогнанных одно к одному волокнах. Стены уходили ввысь. На большой, как в церкви, высоте виднелся мясистый, поросший зелеными сталактитами потолок. Нежно-зеленые стены с солнечной стороны и темные с теневой пропускали ослабленный свет. Справа по стене мелькали тени. Рядом под ветром покачивалась соседняя Останкинская телебашня. «Здесь остановимся на ночь?» – догадался Дмитрий. «Здесь. Или в любом другом зале. На выбор». Дмитрий высунулся наружу. Долго орал, махал руками, привлекая внимание. Наконец его рассмотрели в бинокле. И по исполинской зеленой трубе покарабкалась вверх целая альпинистская экспедиция. Овсяненко взял пробу воздуха, сока, неохотно признал место пригодным для ночевки. Пока все обустраивались, Дмитрий тщательно обследовал зал, словно искал подслушивающее устройство. Обнаружил на стыке стены и пола место, которое с сомнением назвал замаскированным лазом. Не успело глазом моргнуть, как интеллектуальный муравей без раздумий вонзил жвалы в сочные волокна. Брызнул белесый сок. Сашка потянул за край зеленого брезента. Послышался треск. Муравей попятился, не выпуская из жвал зеленую перегородку. «Все меня опережают!» — воскликнул Дмитрий удрученно. Он бросился помогать. Вдвоем расширили отверстие. А когда дыра оказалась достаточной, в щель неторопливо пролез ксеркс Дима, отпихнув интеллектуала и двуногого друга. «Ну вот», — сказал Дмитрий совсем упавшим голосом, — «теперь меня и микробы лапами загребут». Ксерксы спустились в новый зал по внутренней стене, а Дмитрий, чтобы хоть в чем-то опередить их, спрыгнул. Муравьи, как ни странно, прыгать не умели. Даже не решались просто падать с мегадеревьев, а всякий раз проделывали изнурительный путь вниз, даже если верхушка муравейника была прямо под той веткой мегадерева. Правда, вроде бы есть такие муравьи, которые бесстрашно спрыгивают с веток. Формика зовутся. Но таких Дмитрий не встречал, а собственным умением падать с деревьев гордился так же, как мирмиколог способностью мыслить. Дмитрий в прыжке опустился прямо в середине зала, шагнул и застыл. Подошвы попали на упавшую сверху каплю сока, теперь уже клея. Пока он с проклятиями отдирался, ксерксы умело обследовали этот новый зал, тоже отыскали такой же замаскированный ход, прогрызли, один за другим юркнули в новую дыру. «А еще муравьи!» — горько кричал им вслед Дмитрий. «Никакой братской взаимовыручки! Наговорили о вас! Дружные, самоотверженные! Предатели!» Буся обеспокоенно возился на его плече, сочувственно стрекотал. Кое-как отодравшись от клея, Дмитрий двинулся к зияющей дыре в полу. Подошвы отрывались с громким чмоканьем, словно работал мощный насос. Каждый шаг давался с боем, словно Дмитрий шел к трудному светлому будущему строить четвертый сон Веры Павловны. Хорошо не загустел сок, остался бы как муха на липучке, куковал бы, пока опозоренного отыскали бы эти штатские. С проклятиями, беря каждый шаг, как Фауст, с боем, добрался до дыры. Этажом ниже, на стыке стены и пола, ксерксы с энтузиазмом прогрызали новую дыру. Мокрые, брызжущие соком волоконца летели во все стороны. «Вообще-то понятно», — пробормотал Дмитрий. «Я бы тоже увлекся, обо всем забыл. Да и не остановить меня такими пустячками. Потому вы и не беспокоились». Он приготовился спрыгнуть к ним, сокращая расстояние, но в последний момент все-таки спустился по стене.